Еще один катафалк въехал в ворота, остановившись на почтительном расстоянии, как корабль, ожидающий прилива. Фрэнни прошла в сад поминовения и вместе с другими людьми, пришедшими на похороны, стала рассматривать цветы. Она нашла присланный ею венок и прочитала: «Мередит, всегда люблю и помню тебя. С глубокой любовью, Спекс». Спекс было ее прозвище в университете. Мередит до сих пор называла ее так, а иногда и Пол. По щеке Фрэнни покатилась слеза, и, вытаскивая из сумочки платок, девушка заметила, что кто-то направляется к ней. Сердце ёкнуло, когда она узнала Фиби Хокинс, одну из своих сокурсниц по археологическому факультету. Фиби Хокинс была странной, довольно замкнутой девушкой, которая никого не посвящала в свои дела, но в то же время усердно распространяла сплетни обо всех остальных. Создавалось впечатление, что она хочет стать частью толпы, быть вместе со всеми и считает сплетни той валютой, которая сможет оплатить свое место в обществе. У нее было угловатое, несколько мужеподобное лицо, не слишком привлекательное, но и неуродливое. Короткая стрижка и старушечьи очки в тонкой оправе подчеркивали строгие черты лица. На ней были черная блузка и кожаные сандалии. И она стояла как-то неловко, вытянув голову вперед. Именно такой ее и помнила Фрэнни. Фиби походила на черепаху, выглядывающую из своего панциря. Фрэнни всегда немного жалела ее и старалась втягивать во все события в университете, несмотря на то, что никогда ее особенно не любила. Она не слышала, чтобы Мередит упоминала о Фибе после окончания университета, и удивилась, увидев ее здесь. До тех пор, пока не вспомнила, что Фиби не упускала ни одной плохой новости. Еще в студенческие времена Фрэнни часто приходило в голову, что Фиби, похоже, получает удовольствие от чужого несчастья. Она пожала Фрэнни руку с предельной серьезностью, выглядевшей искренне. — Это ужасно, Фрэнни, — сказала она. — Да. — Ну как ты? — Хорошо, спасибо, — ответила Фрэнни, оглядываясь по сторонам в поисках других знакомых. — А у тебя как дела? — автоматически спросила она. — Все хорошо, просто прекрасно. — Спекс, ты здесь. Пол внезапно вырос перед ней и приветственно поцеловал в обе щеки. Я думал, ты позвонишь и сообщишь, каким поездом приезжаешь. Я бы встретил тебя. — У тебя и так достаточно забот. Она улыбнулась. — Не знаю, что и сказать о Мередит. Я просто раздавлена. — Как дети? — Я думаю, они еще слишком малы, чтобы что-то понять. Пол пристально посмотрел на Фиби, не узнавая. — Здравствуйте, — сказал он. — Я Фиби Хокинс. Мы с Мередит учились вместе в университете. — Да, верно, — произнес он вежливо, но довольно холодно. — Как любезно, что вы приехали. Пол повернулся к Фрэнни. — Зайдешь потом к нам домой? Он глянул на Фиби. — Вы тоже приходите, пожалуйста. Похоронное бюро организовало пару лимузинов. Вы увидите один сразу, как выйдете отсюда. Он отошел к мужчине и женщине, бродившим неподалеку. — Эйлин, Ричард, спасибо, что приехали. — Слышала, ты работаешь в Британском музее? — спросила Фиби. — Да. Не знаешь, случайно, там парня по имени Пенроуз Поут? — Мы с ним сидим в одной комнате, — удивленно ответила Фрэнни. — Боже мой! В ее улыбке была теплота и беззащитность, которых Фрэнни никогда раньше в ней не замечала. Она подумала, что, возможно, неверно судила о Фибе. — А откуда ты знаешь его? — Мы вместе ездили на 4 месяца на раскопки в Иран. Летом, сразу после окончания университета. Немного странный парень.